Эпизод 3. Шут, явитесь. Перепрыгиваю несколько ступеней сразу. За спиной хлопает дверь. Узнали ту самую тварь из новостей. «Майя?» — различаю я сквозь шум в голове. «Ты, говорю, что ли, Майя?» И оборачиваюсь. Из-за двери 13-й квартиры выглядывает старушечка в ярко-синем платке. «Полинина племянница?» Мой вздох облегчения вполне мог бы стать причиной цунами на другом краю света. Это я. Ключи потеряла. Внезапно фея крестная с готовностью выпархивает на площадку и мановением сухонькой руки отпирает оба тетушкиных замка. Не веря счастью, я устремляюсь в квартиру, но не успеваю сказать спасибо. Дверь за моей спиной захлопывается, щелк-щелк. А вдруг ты не Майя? Торжествующий звучит голос соседки. И пусть. Я все равно никуда не собиралась. Куртка, джинсы и свитер оказываются на полу, сама я забираюсь под одеяло и сворачиваюсь в комок. Меня знобит. Я доверилась Джону. Мне показалось, что мы сможем общаться и даже дружить. Я видела в его глазах интерес. Теперь понятно, что его вызвало. То, что я... не местная, другая, иными словами, дуреха. «Дуреха», — шепчу я в темноту. В ответ вдали вскрикивает электричка, сама во всем виновата. Несколько месяцев подряд я засыпала под твои голосовые сообщения. Включала самое раннее и далее. Ты болтал и смеялся. Вот уже второй раз тебя крадут у меня. Выхватывают из рук и уносят. Но кое-что еще осталось. Я шарю возле кровати и подтягиваю к себе дорожную сумку. В ней, под нижним бельем, носками и пижамами, лежит твой дневник. Единственная возможность услышать твой голос. И я начинаю читать. «Такая фигня», — написал мне тогда Март. «Температура 38, насморк, кашель. Да, лекарства есть, не приезжай, отлежусь просто». Саня Сорина выяснила о болезни Марта больше. 40-летний Лев Кой, литературный псевдоним, настоящая фамилия Кошевой. Бездомным не был, жил в Печатниках, в квартире, которая досталась ему от матери. Официально не работал, писал стихи. Мать умерла год назад. Еще раньше от него ушла жена. Участники творческого сообщества, в которое входил Лев Кой, собирались в рюмочной, чтобы выпить дешевого пива и поговорить об искусстве. Иногда читал здесь, в рюмочной, примечание автора. Свои стихи, получал деньги, рассказывает подруга поэта, представившаяся музой. А так подметал двор, убирал снег, когда не в запое. Очень обижался на бывшую, все надеялся ее вернуть, доказать, что он гений. Лева и был гений. Когда декламировал, люди плакали. Умел словами. Он же для нее сочинял, а она свалила. Вот он и запил. Раньше-то мало пил, любил ее очень. Мы когда узнали, не поверили. Он тем вечером вместе с нами сидел. Покурить вышел и не вернулся. Сумку даже оставил. За что его? Еще и поглумились. Я спрашиваю, есть ли у него дети? Но муза отказывается о них говорить. 10 октября Лев Кой приехал в рюмочную, чтобы договориться об очередной поэтической встрече. Получив добро, в счет будущего гонорара, выпил лишнего и должен был переночевать у одного из живших поблизости приятелей, но внезапно исчез, никого не предупредив. Подогретая спиртным компания объяснила выходку Льва его стремлением скрыть несостоятельность собственных аргументов в споре о метамодернизме. Судя по всему, снаружи его встретил Лютаев. Заманил на ближайшую станцию, избил ржавым прутом и зарезал. Перед тем, как всадить нож, Лютаев засыпал Льву Кою в глаза и рот поваренную соль из пачки, которую тот купил в мини-маркете по дороге в рюмочную. Одно из самых странных ощущений, когда сначала становишься с кем-то единым целым, а потом вдруг снова осознаешь себя отдельным человеком, таким же, каким был. И ты не четверть, треть или половина, к черту отрезанные ломти. Ты дышишь в собственном ритме, не ждешь звонка, не проверяешь соцсети, не бронируешь столик на двоих, а просто приходишь и садишься или не приходишь, не садишься. И никаких тебе не подаренных подарков, не выполненных обещаний, ревности к бывшим и будущим, жалости к себе. Ты — космос. Пустота пустоты. Твой единственный план — ты сам. И это лучшая в мире новость. Еще более странно, когда другого человека уже нет, но ты все равно не ты. Чтобы снова стать собой, тебе приходится читать о том, как он убивал людей. После того, что случилось с нами в яме, Март возненавидел пьяных. Тетя Поля застает меня за ожесточенной сортировкой. Все многие вещи, которые были привезены из дома, я раскладываю на две части. В одну из них вся теплая одежда, в другой — черная водолазка из Эйчка и шапка за 400 рублей оттуда же. «Проспала», — говорит тетя Поля. «Заболела», — отвечаю я, перенимая ее тон. Ночью меня несколько раз вырвало, и хотя причиной была вовсе не инфекция, я сижу, закутавшись в одеяло, потому что отчаянно мерзну и потею одновременно. «А у тебя не это ли самое?» «Ваша срамная столичная болезнь», — додумываю я за нее. «Нет, не ковид, ноги вчера промочила». «Да, обувь у тебя, конечно. Ладно, иди поешь». Мысль о еде вызывает очередную волну дурноты. Я встаю и, покачиваясь, начинаю натягивать джинсы. От них мне тоже предстоит избавиться, но не раньше, чем я куплю новые. Тетушка стоит в проеме двери, уперев руки в бока. «Ну и куда ты разболела?» «В колледж. Я сегодня доклад должна была делать. Нужно предупредить, что не сделаю. Иначе подведу всю группу, еще я...» И комната, и тетя перед моими глазами нежно покачиваются. Это даже приятно. «Потеряла ключи, вы ведь сегодня дома?» «А я все думала, вот признаешься или нет. Хорошо, что забрала вчера дубликаты». Она уходит и возвращается со связкой. Вот я и обрастаю приметами новой жизни. «Спасибо. Можно одолжить у вас мелочь на проезд?» «А проездной?» «Тоже потерял», — говорю, всовывая ногу в штанину. «Как так-то, Май?» Но мне слишком плохо, чтобы жаловаться, поэтому я достаю из сумки пакет и заталкиваю в него большую часть одежды, а оставшиеся прячу обратно. Где рынок, я отлично помню. Мы проходили мимо него вечером утром по дороге с вокзала. Что-нибудь подходящее там точно найдется. Надо не забыть про куртку. Хотя бы ботинки можно оставить. Их я купила себе сама. И они, кстати, вообще не промокают. Уже в прихожей тетя Поля протягивает мне полтинник. «Тебе жильцы за квартиру-то платят?» «Платят». «Вовремя платят?» «Вроде вовремя». «Я верну, когда разменяю. У меня только крупные». Она машет на меня рукой. «Ступай, не обеднею. Только в дверь не звони, когда вернешься. Устала со смены, выспаться надо». «У вас кран течет», — говорю, прежде чем захлопнуть дверь. «Вызовите сантехника, я заплачу». Давно мне не было так отвратно физически и так легко на душе. Я шагаю, едва ли не приплясывая, не замечая даже отсутствия музыки. Мне больше нечего ею глушить. Внутри так тишина, я точно знаю, что нужно делать. Я собираю новую себя, мимикрирую под город, расширяю и углубляю свою тишину, чтобы в нее заглянуть. Она сродни той, что бывает ранним утром в спальне. Такая же теплая, неподвижная, запахом сна, готовая вот-вот взорваться трелью будильника и наполниться голосами и ароматом кофе. Но пока еще нет, пока нет. Наслаждайся отсрочкой, В этой тишине я брожу по рынку с удовольствием, какого не испытывала ни в одном из торговых центров. Сама себе хозяйка. Майя Зарецкая. Примеряя черные джинсы. Предыдущие тут же отправляются в пакет. А длинный джемпер цвета насыщенного вина мягкий, как объятие. Пересчитывает задачу и радостно приобретает еще и короткий пуховик. Оставшиеся деньги уходят на яркую шаль для тети Поли, достаточно теплую, чтобы растопить ее ледяное сердце. Навьюченная мешками с одеждой, я доезжаю на автобусе до остановки «Универсам» и сразу подхожу к кавказскому ресторану. Как я и надеялась, Яна с картонкой наперевес дежурит на боевом посту. «Это вам». Она округляет глаза, но не спешит забирать у меня сумки. И я ставлю их прямо на асфальт. Там вещи. Платья, свитера, куртки. Дорогие, почти новые. Если вам они не нужны, продайте, а деньги потратьте на Яну. И поскольку она продолжает молчать, явно не уверенная в том, стоит ли радоваться такому странному подношению, я разворачиваюсь, чтобы вернуться на остановку, но запах шашлыка и чего-то похожего на суп харчо из ресторана заставляет мой измученный пустой желудок подать голос. К тому же здесь принимают безнал. «Спасибо». Робко звучит за спиной, и я улыбаюсь отражению женщины в стеклянной двери с наклейкой «Visa» и «MasterCard». «Разрешите угостить вас кофе?» Когда перед нами оказываются две тарелки с хачапури, прекрасными хачапури по-аджарски в форме лодочки с разбитым сверху яйцом, я с трудом подавляю стон. Они пахнут обещанием рая. Они есть рай. Не дожидаясь, пока остынет, я отламываю обжигающий кусочек теста, макаю его в желток и отправляю в рот. Глотаю. Почти не жуя. Запиваю кофе и проделываю все это снова. Женщина сидит передо мной, слегка склонив голову, и не притрагивается к еде. «Это очень вкусно, уверяю я. Попробуйте». «Не с собой. Мы можем попросить еще один». «Нет», — скидывает она, — «ничего не надо». Картонка с фотографией молитвочка лежит на краю стола. Девочке Яне лет 8, она сидит в детской коляске, прижав к плечам ручки прутики. Ее глаза смотрят в разные стороны. У девочки Яны детский церебральный паралич. Нужно что-то сказать, но я боюсь показаться бестактной или обидеть сидящую напротив мать своей жалостью. «Вам кто-нибудь помогает?» Спрашиваю я тихо, готовая в случае чего мгновенно рассыпаться в извинениях, но она не раздражается проклятиями в адрес страны и правительства. Она вздыхает и кладет руку на фотографию. «Фонды? У Яны двойная гемиплегическая форма ДЦП третьей степени тяжести. Микроцефалия и задержка развития. Если бы не фонды, она бы не выжила. Но фонды не обязаны платить за жилье и покупать нам хлеб. Никто не обязан». Я представляю, как Март с ободряющей улыбкой гладит девочку в коляске по заплетенным волосам. «Ты обуза. Хоть и никогда не выучишь этого слова. Для всех обуза. Хватит такой быть». Меня мутит. «А где она сейчас?» «Дома со старшим сыном. Простите, я, наверное, пойду». Она заворачивает хачапури в целлофановый пакет, кладет его поверх отданных мною вещей и уходит, не задерживаясь больше ни у ресторана, ни у праздничного. Возле колледжа я ждала минут 10. Стою, разглядываю неподвижно висящий в безветренную погоду флаг и творец козырька, выкрашенный в тот же триколор, с оптимистичным призывом: «Работай, а успех и признание придут». Пытаюсь мысленно с этим дискутировать, но получается довольно вяло. Слишком страшно, просто коленки подкашиваются. В груди вакуум, поглощающий все, чем я пытаюсь отвлечь себя от ужаса перед встречей с Джоном. Он появляется в компанию уже знакомых мне Вики и Стаси и сворачивает за угол, в курилку. Апрелева, к счастью, не видно. Я понятия не имею, о чем говорить. Мгновенно вскипающая внутри ярость решает за меня. Я подхожу за несколько стремительных, чтобы не дать себе шанса передумать, шагов. Поначалу он меня не узнает, ведь теперь я не другая. Я такая же, как все в этом городе. Во мне нет никаких отличий, но по мере моего приближения его слишком смазливая даже для столицы физиономия приобретает все более радостное выражение. Я бью раскрытой ладонью и почти без замаха. Это и не должно быть больно. Однако Джон постарался. Боль и удивление на его лице сильно смахивают на настоящее. «Теперь тебе тоже весело?» Я сдерживаю слезы, поэтому мой голос напоминает шипение кобры перед броском. «Майя», — говорит он, — «но я уже иду к воротам. Его подруги пропали из виду почти сразу. Я перестала их замечать, как только ударила Джона по лицу. Да Майя же!» Не думала, что он решится меня догонять, однако он догоняет и переграждает мне путь. «Я не хочу его видеть. Попрошу перевести меня в другую группу, потому что не смогу сидеть с ним в одной комнате и дышать одним воздухом. Но говорить по-прежнему не получается, поэтому я надеюсь, что все это он поймет и так. Что я тебе сделал?» Такой беспомощный вопрос, и сам он какой-то беспомощный. С покрасневшей скулой и дрожащими губами, с этим своим запахом можжевельника, как от моей подвески гитары и маминых подставок под горячее. «Вот что ты наделал, зачем все испортил? Взял и испортил. Хотя могло быть по-другому. Дай пройти. Объясни, пожалуйста, я правда не понимаю». Над нашими головами шелестят еще зеленые листья березы. Переведут ли меня в другую группу? Осень в этом году слишком добра к нам. Сентябрь, как продолжение августа. Все говорят о второй волне пандемии и переходе на дистант. Но я мечтаю о дистанте. Если вообще она — это другая группа. Ты в курсе? Вчера меня ограбили, а привел меня оттуда твой дружок Илья. С лица Джона стремительно сходит краска, даже губы белеют. Я видела нечто подобное всего однажды. Так побледнела мама Марта, прежде чем схватиться за сердце и сползти по стене. Но Джон просто смотрел на меня, не моргая, и во взгляде его битое стекло. «Как ты?» «Меня не тронули, рюкзак забрали». Он кусает губы и о чем-то напряженно размышляет. Поле моего зрения наконец расширяется. Поодаль стоят девчонки. Не знаю, слышат ли они наш разговор, но мне бы этого не хотелось. Двери колледжа то и дело открываются и закрываются. Мимо проходят люди. Мы всем мешаем. «Как выглядели, помнишь?» — спрашивает Джон после минутного молчания. «Да никак. Трое в черном, с Ильей была девушка невысокая, и лицо... Я подумала, что ее избили». «А, сестрица, вы ясно. Прели сегодня, кстати, не пришел и на сообщение не отвечает». «А ты приходи». Голос тускнеет, битое стекло похрустывает на зубах. «Завтра приходи, он все вернет». Доверять ему страшновато, но никогда больше не... Появляться на занятиях тоже не вариант. Так почему бы не завтра? Преля, придурок конченый. Прости, но мне придется убить тебя. Ведь только так я буду знать точно, что между нами ничего и никогда уже не будет возможно. Мурашки от нее жутенькая. Обычная песня, чего ты? Пойдем холодно стоять. И мы пошли. Нас соединял проводок наушников от шапки к шапке. Снег шел с нами. Кажется, уже неделя не прекращался, и ветер сразу со всех сторон влажный, хлесткий, совсем не зимний. На светофорах мы обнимались, наскоро грелись и бежали дальше. Нужно было успеть купить подарок общему другу, любителю комиксов. Вечером мы были приглашены к нему на день рождения. И хотя время уже поджимало, это не мешало нам замирать у витрин магазинчиков на Мясницкой и рассматривать новогодний декор. Всех этих оленей, заснеженных сов и обернутые мишурой подсвечники, запрокидывать головы и любоваться опутанным гирляндами небом, находить губами губы, спрятанные под шарфом. Непреодолимое желание делать это снова и снова. Я помню, мне казалось, что скоро все закончится. Я, конечно, не могла этого знать, но беспричинная тяжесть заставляла меня и тебя, возможно, тоже пытаться остановить время. И мы останавливали время, останавливая друг друга через каждые 10 шагов. В республику мы так и не попали. Я почувствовала, что ты долго смотришь куда-то поверх моего плеча, и оглянулась. Напротив крыльца Райффайзенбанка стояли девочка лет 10 и женщина. Может, ее мама, а может и нет. Женщина опустила голову девочки на плечо. Та гладила ее варежкой по волосам. Я не видела их лиц, но по вздрагивающим плечам поняла, что обе плачут. Для меня это было не больше, чем подсмотренным чужим горем. А для тебя, Март, чем это было для тебя? «Мне нужно домой», — бросил ты и зашагал обратно к метро. Не в съемную, а домой. От этого стало еще больнее. Вечером мы должны были веселиться и, скорее всего, поехали бы потом к тебе, но вместо этого ты послал к чертям совместные планы, потому что соскучился по маме. Только сейчас я понимаю, ты сам для себя раздвоился. В твоей жизни появилось другое настоящее. И тот ты, который снимал квартиру рядом со станцией метро «Сокол», собирался ехать к другу на день рождения и убивал бездомных, спасовал тогда перед тем тобой, который существовал только для твоей мамы. Даже не для меня, хоть я ничего не знала, но уже стала частью твоего другого настоящего. Для мамы. Мне нравится слушать подкасты. Я записала бы свой, но не могу понять, что такого особенного могу знать я, чего не знают другие. Будни кошки-маньки. Как поступить в областной колледж, если уже поступил в высшую школу экономики? Наверное, многим было бы интересно послушать о жизни в красном коммунаре. Но даже тут я не разобралась. Так что идея отложена до лучших времен. Возможно, я еще стану экспертом по ремонту текущих кранов. Если есть выбор, я скорее включу подкаст, чем прочитаю текст. Но телефона нет. Поэтому вечером я открываю статью, которую нашла уже давно и берегла на случай вроде этого. Когда все настолько плохо, что сделать хуже не страшно. Таксист-маньяк из Хакасии 5 лет насиловал и убивал девушек. Его задерживали и отпускали. Жертвам никто не верил. Он спалился на продаже золота, снятого с убитых. Женщина, которая жила с ним, отказывалась верить обвинению, защищала его в соцсетях, перестала общаться с отцом. Тот поставил ее перед выбором — он или жених. Называла добрым и заботливым, потому что знала его только таким. А потом, уже после приговора, ей разрешили свидание. И там, глядя ему в глаза, она вдруг поняла, что все правда. Он — насильник и убийца. Но все равно не разлюбила. Продолжала хранить его вещи. Даже недопитую банку пива из холодильника не выкинула. Сказала: «Я его еще люблю. Очень сложно, потому что нет вот этой кнопочки. Тебе сказали, что он сволочь. Нажали кнопочку, и все отключилось. Но не отключается. Понимаете?» «Да». На маленькой площади перед колледжем раскладывают торговые палатки. В динамиках играет бодрая попса, которую я слышала еще дома. Она оглушительно звучала из салонов, застрявших в пробке тюнингованных «Жигулей» и маленьких юрких автомобилей-доставщиков суши. Праздник, думаю я. Наверное, день города. В будни странно. И вдруг мысленно, отчитав дни от своего приезда, я понимаю, что сегодня суббота, а значит, колледж, скорее всего, закрыт, но если он закрыт, что тогда мне здесь делать? Я не успеваю как следует испугаться. Джон хватает меня за руку и увлекает в курилку, а оттуда — к недостроенному спортзалу на заднем дворе. От здания колледжа его отделяет синий забор, в углу которого виднеется дыра. Кто-то отогнул металлический лист, чтобы получился лаз. И вот мы уже шагаем к заброшке и Под нашими подошвами хрустит битое стекло, а на площади хрипит все та же песня. «Товарищ Шут!» — выкрикивает Джон, когда мы заходим внутрь через пустой проем. «Явитесь!» Он все еще держит меня за руку, мы ждем. От стены отделяется вихлястая фигура Ильи. Он приближается к нам, пошатываясь, как пьяный. Когда на него падает свет из исполинского окна спортзала, я вижу засохшую кровь у него над губой, глаз, заплывший гематомой. Волоча ногу и держась за живот, он не притворяется. Ему действительно больно. Я вскрикиваю, Джон сжимает мою ладонь. «Принес?» Илья кивает и протягивает мне пакет, истертый сгибаниями. Я машинально беру его и заглядываю внутрь. Там телефон, тетрадь, с которой я пришла на первое занятие, наушники, книга и кошелек. В углу болтается пенальчик Айкоса. Джон мельком заглядывает тоже. «Проверь», — говорит он, имея в виду деньги. Я кручу кошелек в пальцах, не открывая. Мои бесполезные дисконтные карты на месте. И так видно, купюр, разумеется, нет. Все в порядке, говорю. Блестящий глаз Ильи с кровяными прожилками неподвижно глядит на меня снизу вверх. «А сумка?» — догадывается Джон. «Ты же не с этим убожеством приходила?» «Нет проблем. Я с легким сожалением вспоминаю о травянисто-зеленом рюкзаке Канкин с енотами и ласками, который Март купил для себя и отдал мне после первого. Вау! Рюкзак все равно должен был присоединиться к другим подаркам Марта, отданным матери Яны. Он ничего мне не стоил». Вырвавшийся у Ильи вздох облегчения согревает мне руку. «Хорошо», — кивает Джон и поворачивается к нему. «А теперь проси прощения. Твое здоровье зависит от нее». По-прежнему, держась одной рукой за живот, Илья опирается второй о землю, когда опускается на колени. «Все в порядке», — заверяю я и дергаюсь, чтобы помочь ему встать, но Джон крепко удерживает меня на месте. «Я прощаю. Я все прощаю». «Давай», — говорит он, — «ты знаешь, что делать». Илья хватает меня за ногу. От неожиданности я отступаю, но он цепко держит мой ботинок и тянется к нему губами. Если бы я дернула ногой, то разбила бы ему нос. Я все-таки дергаю, но не так сильно, как хочется. «Пусти, да пусти же!» «Пожалуйста», — просит Илья, и это первые его слова. Из разбитых губ на подбородок текут кровавые слюни. Мне отвратительна мысль, что он ко мне прикоснется. «Разреши, иначе мне пиздец». Я ставлю ногу в пыль. Илья вылизывает мысок моего ботинка до тех пор, пока Джон не упирается кроссовкой в его плечо и не отталкивает его прочь. «Вали!» — сидит он и сплевывает. «Чтобы неделю тебя не видел, потом приходи». «Спасибо!» — мокрыми губами шепчет Илья. «Спасибо, Джон!» Он отползает назад на четвереньках, не поворачиваясь к нам спиной, а когда оказывается на безопасном расстоянии, то поднимается и, шатаясь, идет к провалу в стене, за которым не удерживается на ногах. Мы слышим звук падения. Я смотрю на измусоленный ботинок с подсыхающими следами крови и думаю о том, достаточно ли теплые на мне носки, чтобы вернуться домой босиком. «Ничего-ничего». Джон протягивает мне чистый носовой платок, таких, как Преля, нужно сходу ставить на место, иначе забудут, где оно. «А где оно?» Ручки пакета липнут к пальцам. Так бывает, когда пластик хранится слишком долго. «Ты видела, где?» Он привлекает меня к себе, я все еще смотрю на ботинок и поддаюсь, как ватная кукла. «Да ладно тебе, ну, расстроилась, что ли, из-за этого фрика?» Слово «расстроилась» не подходит. Я сыграла по чужим правилам, как с беременной в переходе метро. А Джона снова пахнет можжевельником, особенно под расстегнутой курткой. «Давай сюда, тяжело же». Он забирает у меня пакет, и мы идем обратно к колледжу. «Не нужно было его бить, это неправильно». «Правильно», — говорит Джон и кладет руку мне на плечо. «Думаешь, Преля побежал бы красть обратно украденные у тебя вещи, если бы я просто его об этом попросил? На самом деле?» Он ныряет в дыру и придерживает острый отогнутый край железа, чтобы я не порвала куртку, а когда мы оба оказываемся на той стороне, снова обнимает меня, как будто я могу убежать. Я его пальцем не трогал, свои же отмудохали. Я не злодей. Просто есть люди, которых нужно учить, что хорошо, а что плохо. Сами они не понимают. Да не смотри ты на меня так. В его голосе слышны были слезы. Джон отворачивается и с преувеличенным вниманием разглядывает безлюдный праздник. «Я виноват», — заговаривает он спустя минуту. «Это все из-за меня». Не догадался, что Преля такое выкинет. Мы медленно подходим к остановке. Джон стоит передо мной с закрытыми глазами. «Все в порядке», — говорю я и забираю у него пакет. Автобус замер перед пешеходным переходом, готовый вот-вот подъехать. «Увидимся в понедельник?» «Подожди», — просит он. «Я хочу кое-что тебе показать. Здесь недалеко. Тебе понравится, обещаю». Дома кошка Манька, тетя Поля. Несмолкающий телевизор. И мне очень хочется там оказаться. Тем более перед уходом я пообещала, что вымою полы и протру пыль. А потом залечь бы в кровать с книжкой и теплой кошкой под боком. Хотя сейчас всего 12, и уборка может подождать. Тетя Поля не станет укорять меня, даже если я вообще ничего не сделаю. Постесняется, молча сделает сама. Она и с мамой-то не часто общалась, а тут я, совсем незнакомый человек. Не думаю, что Джон сумеет меня удивить. Наверняка приведет в какой-нибудь сквер или в кафе с невкусным кофе и пьяными посетителями. Или на местную смотровую площадку с видом на вагоностроительный завод. Но расстаться сейчас означало бы запомнить его таким растерянным, с покрасневшим носом и дрожащими губами. И я решаюсь. Хорошо. Так, никого не дождавшись, двери автобуса закрываются. Может, хотя бы намекнешь, куда мы пойдем? Джон светлеет лицом и снова обнимает меня за плечи, хотя в этом нет необходимости. Я крепко держусь на ногах. «Здесь недалеко», — повторяет он. «Тебе понравится».